Глава 18. Нас много. В общем, что тут скажешь? Виолет стала виновницей бунта. Маленькие зерна, которые она посеяла, упомянув май 1968-го, дали ростки. В доме престарелых все поголовно хотят устроить в день карнавала демонстрацию. Сейчас в мастерской часть резидентов вяжет и шьет костюмы, пока остальные рисуют, пишут и клеят плакаты. Иногда хорошие идеи разрастаются подобно сорнякам. Мы оглянуться не успели, как настал день карнавала. Моя команда пенсионеров собралась в вестибюле, нарядная и готовая к приключениям. Дети из младшей школы должны были зайти за нами в 10 утра, но они немного опаздывали. Старички места себе не находили от нетерпения. Не знаю, кто в этот день волновался больше, старые или малые. Сначала супермены и принцессы Эльзы держались на почтительном расстоянии от стариков, но очень быстро оба лагеря перемешались. Надо отметить, что наша мастерская отлично поработала, и костюмы у дедушек и бабушек были великолепные, если, конечно, вы ничего не имеете против стиля «сделай сам». «Какая у тебя хорошенькая елка!» Мальчик, одетый рыцарем, задрав голову, рассматривал Жоржа с ног до головы, укрытого зеленым плащом, расшитым разноцветными шарами. Елка к тому же обмоталась светящейся гирляндой, которая работала от батарейки, спрятанной под одним из шаров. Костюм получился просто супер, он весь так и сверкал. «Ты тоже неплохо нарядился», — скромно отозвался Жорж. «А как тебе мой друг, красавец, правда?» Он указал на Альбана, на которого надели огромный подарочный пакет с дырками для рук и головы. Мальчик энергично кивнул и взял Жоржа за руку. Тот от волнения даже заморгал. Процессия медленно пустилась в путь. Воздух был холодный, но сухой. Мы укутали стариков в пальто, отчего слоев одежды на них стало еще больше. Костюмы были надеты поверх всего, что придавало обитателям дома престарелых странный и поэтический вид. Напоминало полотна Батера, только в сюрреалистической манере. Разговоры потекли рекой, шагали старики намного медленнее, чем говорили. Через несколько минут наш отряд привлек внимание зевак. Люди с веселым любопытством останавливались и провожали нас взглядами. Сестры Гарри Поттер развернули транспарант, на котором было написано: «Медсестра устала, больного не стало». Часть персонала тоже присутствовала на демонстрации: сиделки, санитары и медсестры. Все они приклеили на халаты воззвание. «Нехватка персонала, даешь каждому работнику по 3 пары рук и ног». Многие родственники старичков тоже пришли на митинг, и дети пенсионеров смешались в толпе с родителями школьников. Сын Альбана сдержал обещание и толкал инвалидное кресло отца. Сам он нарядился человеком-бутербродом, но вместо рекламы на его картонках было написано «Здоровью как-то не здоровится». Лили достала мегафон и начала скандировать: «Больше рук, надежней помощь!» Лозунг подхватили манифестанты, и фраза распространилась по толпе, подобно лесному пожару. Дети повторяли ее хором, при этом они орали, как сумасшедшие, соревнуясь, кто кого перекричит. В хвосте процессии шли мы с Виолет, одетой в костюм овцы. Она сотворила настоящее чудо с помощью обыкновенных комочков ваты, наклеенных на белый свитер. «Все нормально, вы справляетесь?» — спросила я. В отличие от многих других, она отказалась ехать в инвалидной коляске. «Я пока еще в состоянии держаться на своих двоих», — заявила она, натягивая на голову белую шапочку. Я ею восхищалась. Я понимала, что для нее это очень важно — стоять на ногах. Она вцепилась в ходунки, единственная уступка, на которую она согласилась, и мы медленно, шажок за шажком, продвигались вперед. Наконец добрались до мэрии. Наша процессия шагала от силы 15 минут, но за время пути обросла целой толпой народа. На площади уже тоже была куча людей. Нас поджидали журналисты с камерами в руках, потрескивали вспышки. Внезапно шумная колонна притихла. Кто им сообщил? Я улыбнулась Виолет, сидевшей на складном стульчике, который ей передал кто-то из участников демонстрации. Пригласить прессу — какая блестящая идея! И почему она мне самой не пришла в голову? Я позвонил одному своему другу, попросил написать статью, — сказал Ромен. Он заинтересовался, к тому же он знает одного парня с регионального телевидения. Ну и вот так, от знакомого к знакомому. Он натянул незастегнутый халат поверх флисовой толстовки, которая, казалось, вот-вот треснет по швам. И тем не менее, впервые с тех пор, как мы познакомились, мне казалось, что он ничего. Один из журналистов прокричал в микрофон: «Чего вы ждете от этой акции протеста?» Манифестанты переглянулись, никто не решался взять слово. Не так-то просто выступать на публике. Тут Лили распрямила плечи и сделала шаг вперед. Она произнесла это вслух: усталость и выгорание. Произнесла: бешеный темп работы и вечная нехватка времени. Произнесла: чувство вины из-за того, что перестаешь относиться к подопечным как к живым людям. И вот уже фразы били из нее фонтаном, как будто она сломала плотину, решившись высказать все, что сдерживалось так долго. «Мы не укладываем стариков в постель, мы их туда швыряем!» — выкрикнул кто-то. «По утрам нас поднимают, хотим мы этого или нет», — сказал один старик. «И надо сразу очень быстро умываться, одеваться и принимать лекарства». Одна из сиделок вздохнула. «Иногда приходится выбирать, что сделать, вымыть подопечному голову или почистить ему зубы, и то, и другое слишком долго». «На каждого резидента у нас максимум по 10 минут», — продолжила вторая сиделка. «Это даже с душем. А на курсах мы изучали последовательность действий ухода за пациентом, и эта последовательность занимала не 10 минут, а 40. И мы с ними хоть иногда беседуем? Никогда!» «Ведь это же дом престарелых, а не завод!» — заговорила надтреснутым голосом третья сиделка. «Иногда так хочется просто сесть, взять их за руку и поговорить, но мы успеваем только помыть, поменять постель, и пора переходить в следующую комнату!» Семьи переглядывались, потрясенные услышанным. Родители, сдерживая слезы, сжимали руки детей. «Как мы могли дойти до такого?» Прибыл микроавтобус, который должен был доставить нас обратно. Старички попрощались с детьми, слышны были фразы: «Ну, увидимся, да, договорились». Родственники, сопровождавшие процессию, дождались, пока машина тронется с места, и только после этого стали расходиться. Все махали друг другу, все заранее друг по другу скучали. Я помогла старичкам устроиться. Виолет в автобусном кресле показалась мне совсем крошечной. Но тут она широко, во все лицо улыбнулась, и на секунду мне почудилось, что передо мной та Виолет, какой она была лет 50 назад.